Глава 20. Четвертый месяц сезона всходов. Хрустальная мелодия флейты и журчание маленьких водопадов убаюкивали сад, убаюкивали мысли. Посланник позволил себе поддаться этому покою, идя рядом со своим господином по старой роще рода Сайлве. В густых ветвях то тут, то там проглядывали шары с мириадами золотистых светлячков. Мягкий свет лился на тропу, переходившую в раскинувшуюся над заводями узорные мостики, заботливо выращенные эльфами из зачарованных древ. В темном зеркале воды изредка вспыхивали яркие серебристые отблески от чешуи ночных жемчужных рыб. Их спинки сквозь водную гладь ловили лунный свет и мерцали, как блуждающие огни зачарованных чещеп у перекрестков фейри. Высокий лорд вдруг остановился, подошел к ближайшему дереву и положил ладонь на замшелую потрескавшуюся кору. На могучем шершавом стволе его изящные длинные пальцы, украшенные тонкими драгоценными перстнями, казались хрупкими и уязвимыми даже тому, кто хорошо знал, сколько нитей судеб они сплетали и разрывали. «Прекрасные сыны и дочери нашего народа! Подобно древам они набирают свою силу так медленно, постепенно насыщаясь соками мудрости и красоты мира. Но потом в величии своем они поднимаются над всем лесом, затеняя прочие растения и даря им защиту». Задумчиво изрек Иссилан, не глядя на собеседника. «Вот почему их жизни так драгоценны, и потеря их — глубокая рана для мира. Некоторые из наших сородичей говорят, что всякая жизнь бесценна. При этом они также веруют в силу Каэрну Охотника в самой темной его ипостаси. Жнеца, и благословляют ее и чтят. Перед ним все равны. Но равны ли все в мире? О, сколько чудесных древ было срублено, и молодая поросль еще не успела окрепнуть за этот краткий срок. Однако срока этого оказалось достаточно, чтобы взошла и разрослась густая трава, и окреп колючий кустарник». Он замолчал и погладил ствол. Посланник терпеливо ждал. Он, в общем-то, никогда не спорил с очевидным. Жизни эльфов, а тем более высокорожденных, действительно ценнее прочих. Каждая была яркой звездой, будущим могучим древом, и немало времени уходило на то, чтобы новая звезда могла разгореться, а древо распустить свою крону. «Да, мы говорили сегодня с Пресветлой», — сказал Иссилан через некоторое время. «О перемирии, о новой войне. Слишком много славных древ уже было срублено. А трава все так же растет быстрее». Он усмехнулся и протянул руку к цветущему колючему плющу, обвивавшему ствол. Эльф нежно дотронулся до бархатных темно-алых лепестков. «Некоторые из них, впрочем, похожи на цветы, манящие и прекрасные, несмотря на ядовитые шипы. Но век их оттого не становится дольше, а накопленные знания все так же скудны». Посланник не решился поддержать разговор о слабости своего господина к быстро увядающей красоте. Что творилось в покоях высокорожденных, оставалось в покоях высокорожденных. При полной уверенности народа в том, что многие из высоких лордов и леди вообще стояли выше страстей. Для простых эльфов их властители были так же далеки и непостижимы, как сами фейри. «Ее величество не желает новой войны, это понятно», — осторожно вымолвил посланник. «Никто не желает завоеваний», — вздохнул Иссилан. «Но ответить на угрозу...» — он сорвал цветок и поднес к лицу, пристально разглядывая. «Нам придется. Дела в Либае пошли не совсем так, как было запланировано». «Смотря кем запланировано», — заметил высокий лорд с тенью улыбки. «Царевич выдвинется на город. Амбиции демонокровных неуемны, это всем известно. Ну а юность... Она всегда безудержно безумна. В том ее прелесть и опасность. Как бы то ни было, он спрятал цветок в складках своих одежд. Царевич не погибнет в этой кампании. Слишком рано еще тушить такой прекрасный непокорный огонь. Градоправитель Ледны надеется на нашу помощь. Ему уже помогли. Не беспокойся так. Услади свой взор умиротворенностью этой ночи. Ты не сообщил мне ничего такого, что могло бы принести мне огорчение». «Отрадно слышать это», — сказал посланник с глубоким поклоном. Огорчить высокорожденных было опаснее, чем дразнить разъяренного демонокровного гладиатора. Эльф посмотрел на своего господина и позволил себе тихий глубокий вздох. Дышать ему и правда стало легче. «Тебя, наверное, заботит отсутствие известия о посольстве», — задумчиво добавил Иссилан. «Для этого просто не пришло время, но не волнуйся, скоро оно наступит. И мы будем готовы. К слову, как прошел твой визит к лорду Линте?» «Семя посеяно и взойдет в нужный вам срок. Уверяю вас, плоды будут благодатны», — посланник улыбнулся. «Вот и хорошо. Иногда предсказуемость чужих реакций наскучивает, но в моем возрасте уже учишься иной раз. Цените ее». Украдкой посланник посмотрел на высокого лорда, на прекрасное лицо без возраста в обрамлении серебристых волос, в очередной раз гадая, сколько же ему лет. Сколько он себя помнил, Иссилан Сайлве был одним из высоких лордов Данвайнена. Некоторые даже считали его бессмертным, хотя ничего воплощения на земле не было вечным. Впрочем, возраст был не самый главный из его тайн.